Продвигаясь все время среди льдов и благополучно миновав несколько заторов на юконских отмелях, баржи проследовали еще на 100 с лишним миль далее к северу и вмерзли в лед бок о бок с продовольственным транспортом. Здесь, за полярным кругом, Труотор обосновался на всю долгую арктическую зиму. Кормился он тем, что рубил дрова для пароходной компании. Это занимало у него несколько часов в день. Остальное время делать было нечего, и он отлеживался в бревенчатой хижине. Тепло, покой и сытная пища излечили сухой кашель и, насколько это возможно, в такие преклонные годы восстановили его силы. Однако еще до Рождества из-за отсутствия свежих овощей в лагере объявилась цинга, и приунывшие искатели счастья один за другим укладывались в постель и лежали, не вставая сутками, малодушно пасуя перед этой последней неудачей. Иное дело Труотор. Не дожидаясь первых признаков цинги, он стал применять лучшие, по его мнению, средства против этой болезни – мацион. На старой фактории в куче хлама он отыскал несколько заржавленных капканов, а у одного из шкиперов попросил на время ружье. Снарядившись таким образом, он бросил рубить дрова и стал промышлять не ради одного пропитания. Не пал он духом и тогда, когда сам захворал цингой. По-прежнему обходил он свои капканы и пел свою старинную песнь. И ни один пессимист не мог поколебать его твердую уверенность в том, что он вытрясет из мхов Аляски свои 300 тысяч долларов. «Но ведь в здешних местах и золота-то нет», — говорили ему. «Золото? Там, где его находят, сынок. Мне ли не знать?» Ведь я его копал, когда тебя еще на свете не было, в 49-м году. Вон когда, не смущаясь, отвечал Труотор. Чем была бонанза? Долинкой, где лоси паслись. Ни один порядочный золотоискатель туда не заглядывал. А вот намывали же там в лотке по 500 долларов и добыли чистых 50 миллионов. А Эльдорадо? Почем знать, может, под этой самой хижиной? Или он за той горой лежат миллионы и только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливец вроде меня выкопал их из земли. Однако в конце января с Труотором приключилась беда. Какой-то крупный зверь, должно быть, рысь, попал в один из капканов поменьше и уволок его. Старик погнался было за ним, но повалил сильный снег, и он потерял след зверя, а когда повернул обратно, не нашел и своего следа. В это время года короткий северный день сменяется 20-часовым мраком. Снег все валил, и в серых сумерках угасающего дня отчаянные попытки Труотора отыскать дорогу в форт привели только к тому, что он окончательно заплутался. По счастью, когда в этих краях выпадает снег, всегда становится теплее. И вместо обычных 40, 50 и даже 60 градусов ниже нуля, температура была минус 15. К тому же Труотор был тепло одет, и в кармане у него лежала полная коробка спичек. Облегчило его положение и то, что на пятый день ему удалось добить подстреленного кем-то лося, который весил больше полутонны. Устроив возле туши подстил и загородку из хвои, старик приготовился здесь зазимовать, если его не разыщет спасательная партия и не доконает цинга. Так прошло 2 недели, но никто его не разыскивал, а цинга явно усилилась. Свернувшись в комок у костра и укрывшись от ветра и холода за своей загородкой из еловых ветвей, Труотор долгие часы спал и долгие часы бодрствовал. Но по мере того, как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования все сокращались, становясь не то полудремотой, не то полузабытьем. Искра разума и сознания, носившая имя Джона Труотора, постепенно угасала, погружаясь в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком, и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла, страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали. Как горячечный больной временами приходит в себя, так Тороуотер просыпался, жарил себе мясо и подкладывал сучья в костер, но все чаще и чаще его одолевала апатия, и в безмятежном забытии он уже не различал, когда грезит наяву и когда во сне. И тут, в заветных катакомбах неписанной истории человечества, он встретил непостижимых и невероятных, как кошмар или бред сумасшедшего, чудовищ, созданных первыми проблесками человеческого сознания. Чудовищ, которые и поныне побуждают людей слагать сказки, чтобы уйти от них или бороться с ними. Короче говоря, под бременем своих 70 лет, один среди пустынного безмолвия Севера, Тороуотер, словно курильщик опиума или одурманенный снотворным больной, вернулся к младенческому мышлению первобытного человека. Над съежившимся в комок у костра Тороуотером черной тенью реяла смерть, а он, как его отдаленный предок, человек-дитя, слагал мифы и молился солнцу, сам и мифотворец, и герой, пустившийся на поиски сказочного и труднодостижимого сокровища. Либо он добудет сокровище, гласила неумолимая логика этого призрачного царства, либо погрузится в ненасытное море, во всепожирающий мрак, что каждый вечер проглатывает солнце. Солнце, которое наутро встает на востоке и сделалось для человека первым символом бессмертия. Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своем забытии, была ничем иным, как надвигающимися сумерками близкой смерти. Как же спастись от чудовища, которое медленно пожирало его изнутри? Он чересчур ослаб, чтобы мечтать о спасении или даже чувствовать побуждение спастись. Действительность для него перестала существовать. И не из глубин его затемненного сознания могла она возродиться вновь. Сказывалось бремя лет, болезнь, летаргия и оцепенение, навеянное окружающим безмолвием и холодом. Только извне могла действительность встряхнуть его, пробудить в нем сознание окружающего, не то из призрачного царства теней он неприметно скользнет в полный мрак небытия.